Глава шестая. «Пошел, девок не трогать». Охранник жестко ткнул в спину бойца, и наш поцелуй разорвался. Мне пришлось резко отскочить, чтобы тоже не получить прикладом. Цепи на его ногах зазвенели, и он пошел дальше по коридору в сторону зала. У самых дверей он вновь остановился и обернулся, чтобы бросить на меня взгляд. Я не могла понять тех эмоций, что были на его лице, но, кажется, он был очень удивлен моим поступком. Впрочем, я сама была не в меньшем шоке. Но что еще мне оставалось делать, кроме как следовать странному напутствию Карима? «Соблазни чемпиона, заставь себя желать, и ты вернешься. Только бы не победил тот кошмарный человек-гора, который уже вовсю предвкушал все те жуткие непотребства, что планировал со мной сотворить». Я закрыла глаза и мысленно попросила Господа Бога помочь победить этому атлету с демоническими татуировками. Когда всех бойцов согнали в специально отгороженную от зрителей клетку возле самой арены, нас затолкали в похожую с другой стороны от прохода. Теперь, кроме криков толпы, жаждущей начала боев, мы слышали и их зазывные вопли, потому что им открывался очень хороший обзор на призы. Они стучали по решеткам, звали женщин всякими прозвищами и делали неприличные жесты, показывая, что именно хотят с нами сделать. Я даже думать боялась, насколько же они соскучились по женскому телу, чтобы вот так вот сходить с ума. Судя по всему, именно так и было спланировано, чтобы этих боевых заключенных раззадорил соблазнительный вид уготованных им призов. «Тебе демон понравился?» Вдруг спросила меня одна женщина, тронув мою руку. «Демон?» Переспросила я, обернувшись к ней. «Тот, которого ты поцеловала. Тебе повезло, что язык не откусил или зубы не выбил. Он псих». Спокойным голосом, будто сообщает прогноз погоды, добавила она, а у меня чуть челюсть на пол не упала. «Что значит псих?» «Его демоном зовут не потому, что у него татухи на руке». Женщина, выглядевшая как опытная работница секс-индустрии, отошла подальше от решетки, утягивая меня за локоть. «А потому, что он разговаривает с демонами у себя в голове. Он шизофреник». Она постучала пальцем по виску. «А выглядел нормальнее всех». Я засомневалась и нашла его глазами в толпе мужчин в соседней клетке, которых построили рядами и заставили встать по стойке, руки за спину. «Я была тут на отборочных в прошлый раз. Попала к охране вип-ложи, поэтому уехала домой с деньгами. Вот, вернулась второй раз. Деньги не лишние. Большинство останется тут». Пожала плечами она. «Мне было жутко от такого равнодушия. Но что я могу сделать, кроме как пытаться не думать об этом?» «И что этот демон?» «Видела его на ринге. Он вышел в финал, потому что он просто сумасшедший. С ним никто не хочет попасть в пару, кроме палача, потому что он самый настоящий псих. Крошит головы и морды в смятку руками и ногами. Я такое только в кино видела. Говорят, у него в бою в мозгу что-то перемыкает, и им начинают управлять голоса в голове. Он становится просто бешеным и рвет всех на куски. А потом ходит, как ни в чем не бывало». «Тут же все, наверное, немного безумны. Это же тюрьма, страшное место». «Ну да». Снова пожала плечами она. «Звереет тут очень быстро. Но этого явно в психушку надо было, а не в колонию. Говорят, его специально в Золотой пик отправили, чтобы он подох в шахте. А он вот...» Она кивнула на клетку с бойцами, где готовилась первая пара. «Прыгает». Демон и правда прыгал на месте, разминаясь. Кажется, первый бой будет его и какого-то невысокого и кряжестого бритого зэка. «Ну что же я, как всегда, из огня да в полымя. Может, она сгущает краски, и все чуток не так кроваво и черно с этим демоном? Не знаю, что двигало мной, когда я его выбирала, но то же самое сейчас опять не давало оторвать от него взгляд. Он будто пугал и гипнотизировал меня одновременно, притягивая к себе магнитом». В этой серой немытой толпе волосатых мужских тел, покрытых нечеткими тюремными наколками, он выглядел чужеродным в своей красоте. Я оглядела его плечи, мощные руки с выпуклыми бугристыми мышцами, устрашающую татуировку, его красивый пресс с отчетливыми кубиками, сильные ноги. У меня сердце начинало бежать галопом от страха и чего-то еще. «Ты что, запала?» — спросила эта женщина, вновь обращая на себя внимание. «Нет, ты что?» «А что краснеешь тогда?» «Жарко тут, дурно мне», — попыталась оправдаться я. На ринг вышел мужчина в форме и прокричал. «Тесака, демон!» — объявляя первый бой. «Ага, конечно!» Все еще продолжала приставучая жрица любви. «Рассказывай, ты вообще откуда фифа такая? Из этих, что ли?» Она кивнула на стайку сбившихся вместе девушек, явно не имеющих никакого отношения к индустрии. Они все выглядели, словно их сюда затащили насильно. «Вообще-то да, я из них, но выдавать себя мне нельзя, поэтому приходится играть роль до конца. Я от Саида Акиева, персональный подарок для чемпиона». Женщина рассмеялась громко и вызывающе, чем привлекла взгляды других девушек и пары охранников. «Для чемпиона?» — переспросила она. «Ну тогда я тебя понимаю, уж лучше демон, чем палач. Если тебя первый придушат, то хотя бы потому, что ему голоса сказали убивать. А вот палач тебя еще дня три мучить будет, а потом еще над трупом надругается, просто потому, что ему это нравится». «Спасибо, я уже поняла». Я с трудом держала эмоции под контролем, хотя было желание кинуться на решетку со слезами, как и другие девушки. Но это все бесполезно, поэтому я просто отошла в сторону и встала возле сетки, отделяющей нас от арены, чтобы посмотреть бой. До свистка два бойца встали друг напротив друга, боком к нашей клетке. Демон пружинисто-коротко подпрыгивал на пальцах ног, поводил плечами и встряхивал руки, а второй стоял как истукан и ждал сигнала броситься на противника. «Лучше я буду смотреть на него и думать о хорошем, мечтать, что он не псих, а наоборот, мой сказочный герой, что заберет меня из этого кошмарного места. Пусть безотчетный страх заменит пустые, несбыточные фантазии». Рефери поднял руку со свистком к лицу, чтобы подать сигнал, и ровно в этот же момент демон посмотрел прямо на меня и подмигнул. Меня залило жаром, и я поняла, что мои щеки тут же заполыхали, как спелый помидор. Раздался свисток, и тесак кинулся на демона, махнул несколько раз кулаками, ни разу не попав в цель и даже не мазнув по нему. Демон же ловко увернулся и выдал серию ударов то одной, то другой рукой по лицу противника, и как только тот отшатнулся, подпрыгнул на месте и с разворотом в воздухе врезал ему ногой в голову. Тут же ловко приземлился и встал в боевую стойку, а тесак рухнул, как подкошенный дуб, и больше не встал. «Демон!» — проорал рефери, указывая на победителя сверхкороткого поединка. Я попыталась поднять челюсть с пола, а этот мужчина вновь обратил на меня внимание, послав короткий воздушный поцелуй, прежде чем вернуться в клетку и освободить арену для нового боя. Толпа орала, недовольная быстрым концом, а я была в глубоком шоке от происходящего. Он и правда так хорош в бою. И во всем. «Ух, сестренка, если этот жеребец выиграет...» Она не договорила, что будет тогда, но я пыталась думать только о хорошем, а не о его демонах. Бои продолжались и больше не были такими короткими. Каждый раунд занимал около 5 минут. Если в первом один из бойцов оказывался в нокауте, больше не продолжался. Демон выходил на арену с разными соперниками, и я тут же припадала к решетке, чтобы посмотреть на него. Весь этот кровавый спорт мне не нравился, но его бой пропустить я не могла. Каждый раз, когда мой избранник получал удар, мое сердце замирало, а когда он выходил с арены, победно поднимая руки, обязательно в конце оказывал мне какой-либо короткий знак внимания. Он выбрал меня, как и я его. А потом вышел палач на арену, и началась кровавая бойня. Каждый, с кем он дрался, оказывался на полу в лужах крови под хруст сломанных костей и вылетающие зубы. Пару человек утаскивали, кажется, уже неживыми, потому что их остекленевший взгляд заставлял всех зрителей вздрогнуть. Разбив очередную голову своим кулаком-молотом, палач вдруг подскочил к решетке нашей клетки и с грохотом ударил по ней двумя руками. «Ты моя конфетка, я тебя сожру». Девушки отшатнулись в разные стороны, будто их взрывом разметало, а я осталась одна с этим монстром, отделенным решеткой и сеткой, потому что именно мне предназначалось это послание. «Господи, надеюсь, ты не оставишь меня сегодня». Но тут звучал новый сигнал, и следующая пара дралась теперь уже не на жизнь, а на смерть. И я осталась наедине с собой и зрелищем того, как уже демон с хрустом ломает ноги противнику и разбивает головы. Вся его спортивно-атлетическая ловкость превратилась в смертоносное оружие. И чем дальше, тем сильнее мне казалось, что в этом темном взгляде, направленном на меня до и после боя, оставалось все меньше человеческого. К тому моменту, когда закончились все противники, кроме двух, пол арены был похож на одну огромную кровавую лужу в жирных мазках, оставленных утаскиваемыми телами. Больше мне это не казалось никаким спортом. Теперь это было откровенное жестокое убийство, закамуфлированное под развлечение. Оба финалиста теперь выглядели устрашающе и кошмарно одновременно, с разбитыми лицами и окровавленными обмотками на руках. Ноги демона также были в пятнах, потому что он крушил людей ударами коленей и ступней, не хуже, чем палач своими кулаками и локтями. Теперь пришло время финального поединка, который решит мою и их судьбу. Победивший в турнире, как мне сказали, получает свободу и выбранную им женщину. А это, кажется, была я, в случае обоих мужчин. Только сейчас я пожалела, что меня не отправили в вип-ложе к начальнику тюрьмы и его гостям. Зачем я послушала Карима? Два кровавых убийцы стояли друг перед другом в ожидании свистка, но смотрели почему-то на меня. Раздался сигнал, и они бросились друг на друга с яростным криком. Палач сразу же попытался схватить и обездвижить демона в захвате, но тот начал наносить ему удары коленом в бок, отчего огромный мужчина взвыл и оттолкнул его от себя мощным ударом в торс. Они отшатнулись друг от друга и вновь сцепились, попеременно нанося друг другу чудовищные удары. Я в ужасе закрыла лицо руками, потому что мне казалось, что выжить под этими ударами невозможно. В какой-то момент толпа взревела, и раздался свисток, закончился первый раунд. Я выглянула из-под пальцев, чтобы увидеть демона на одном колене на полу. Он мотнул головой, будто пытался прийти в себя, встал и, покачиваясь, отправился в угол. Где его ждал какой-то мужчина в костюме и с бутылкой воды, что-то сразу начал ему кричать, размахивая руками, но я не слышала слов. Я слышала только рев толпы, жаждущей еще больше крови, и отдельный громоподобный рык палача, который обещал демону мучительную смерть. Начался второй раунд, и палач будто бы обрел второе дыхание, тут же кидаясь в бой с новыми силами. Демон едва мог устоять, если пропускал его удары, а ответные почти не причиняли палачу серьезной боли. Мне стало страшно, будто внезапно под кожу огромного мужчины зашили робота, и он больше не чувствовал ни боли, ни усталости. Второй раунд был ужасен, и снова закончился демоном, едва переставляющим ноги. И снова тот мужчина в костюме пытался привести шатающегося бойца в норму, обливал его водой и что-то кричал. А потом случилось самое страшное. Короткий перерыв между раундами закончился, и на арену вырвался палач с криком, уже уверенный в своей победе. Но только вместо качающегося, измученного и избитого демона к нему вышел кто-то совсем другой. Его глаза были черны, он больше не шатался, а стоял, расправив плечи и сжав в кулаки. Даже боевую стойку не стал принимать, с которой начинал каждый бой. Он не бросил короткий взгляд в мою сторону, как делал до этого. Он просто дождался свистка и с нечеловеческим ревом прыгнул на палача. Я отшатнулась от решетки, понимая, что передо мной больше не человек. Демон вышел из своего убежища. Палач отлетел от удара сразу двумя ногами в грудь и теперь пытался подняться с пола, скорчив гримасу боли. Демон же вновь бросался в атаку, тоже не ведая больше ни боли, ни усталости. Его встретили новые удары палача машины. «Идем». Вдруг кто-то потащил меня, схватив за плечо. «Нет, куда? Я должна видеть». Я попыталась вцепиться в решетку, с ужасом видя, что палач душит демона в ужасающем захвате за шею. «Я должна знать!» — закричала я, и мне показалось, что демон шевельнулся в тисках. «Узнаешь, не волнуйся». Меня оторвали от решетки и буквально унесли два охранника, не обращая внимания на крики. Я не могла видеть за их плечами, кто побеждает. Я слышала только жуткие крики, сливающиеся в один, будто и демон, и палач одновременно рвут друг друга на куски. А за ними и рев толпы, сошедший с ума. «Я должна знать! Я должна видеть, кто...» Меня протащили по длинному коридору, мы повернули несколько раз, а потом распахнули передо мной тяжелую металлическую дверь. Втолкнули в большую, обставленную самой обыкновенной мебелью, комнату и тут же заперли на тяжелый скрежущий замок. Я бросилась к двери и застучала по ней руками. «Я должна знать! Скажите, кто победил, пожалуйста!» Но только далекий гул толпы был мне ответом, оповещая, что бой закончен и проигравший мертв. Я металась по комнате, не пытаясь думать, что в ней стоит, зачем здесь огромная кровать, не могла даже сосредоточиться на том, как я выгляжу и что мне делать дальше. Пока вдруг спустя, почти вечность, замки снова не лязгнули, отпирая дверь. Я замерла посреди комнаты, а потом отшатнулась, как только она распахнулась. Мне осталось только в ужасе попятиться. «Нет, не трогай меня!» Это был совсем не тот, кого я выбрала.